настолько, что ее тон станет полностью одинаковым, то фигура будет казаться полностью лишенной рельефа. Заметьте, это не просто аргумент, это приглашение к эксперименту. Кто не верит, может попробовать. Мне неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь из участников спора предложенным доказательством, но я видел результаты опыта, поставленного по схеме Галилея, лет 20 назад. Были взяты два красноватых резиновых шара. Их сбоку осветили, чтобы подчеркнуть рельеф, и сфотографировали. А потом один из шаров был закрашен темной краской в том месте, где на него падал свет, и оба шара снова сфотографировали. И что же? На первой фотографии шары выглядели как шары. На второй один из них, закрашенный, походил на совершенно плоский диск. Таким образом, аргумент Галилея был абсолютно обоснованным. «Правда, — пишет далее ученый, — это не значит, что скульптура не имеет отличий от живописи. Имеет, конечно. У нее три измерения — высота, ширина и глубина, тогда как у картины только два, она плоская. Но это обстоятельство, — продолжает Галилей, — вовсе не говорит в пользу скульптуры как вида искусства. Напротив, — неожиданно утверждает он, — это значительно снижает ее достоинство и поясняет, почему». Чем дальше отстоят средства воспроизведения от воспроизводимого предмета, тем более заслуживает восхищения воспроизведение. Причем это относится не только к созданию произведения, но и к его прочтению. Понять картину сложнее, чем скульптуру. Песня со словами нагляднее, чем музыка без слов. Поэтому, когда нам придется на страницах этой книги из отдельных фрагментов, из обрывков дошедших сведений восстанавливать в своем воображении картины прошлого, мы можем подбадривать себя мыслью о том, что мы участвуем в творчестве, и чем труднее нам будет поначалу, тем большую ценность будет иметь наше творчество. А теперь в путь. Через границы веков и государств, по страницам исторических фолиантов и научных трактатов в поисках истоков легенд, которые до сих пор будоражат воображение, тайно зовут отдаться воле случая, чтобы, найдя их, обнаружить там истину. Глава вторая. Через 100 лет после того, как в Англии были опубликованы «Начала Ньютона», на другом конце Европы, в Италии, в городе Болонье, знаменитым своим университетом, у тамошнего профессора анатомии простудилась жена. Эти события, разделенные целым веком, безусловно, разного масштаба. О первом сразу же узнала вся Европа, а о втором... Впрочем, о втором Европа тоже узнала, только через год. Нас, правда, больше интересует не жена профессора, хотя легенда и приписывает ей известную роль в происшедших событиях, и даже неким итальянским поэтом был сочинен в ее честь сонет, в котором эта роль всячески подчеркивалась. Нас интересует сам профессор, в то время 30-летний медик, уже 8 лет занимающий кафедру анатомии в родном университете. Может заинтересовать нас и город, в котором он родился, учился и работал, и который сами итальянцы называли «Болонья-ля-Грасса» и «Болонья-ла-Дотта» — «жирная Болонья» и «ученая Болонья». Сочетание эпитетов странное, но что поделаешь? Болонья удачно расположена в сельскохозяйственном отношении. Ее окружали тучнейшие житницы и виноградники. Путешественники единодушно отмечали изобилие и дешевизну. Но вместе с тем Болонья располагала старинным университетом, каким могли похвастать немногие города Европы. В 17 веке университет породил множество различного рода академий, так что в то время, когда 22-летний Луиджи Гальвани принял кафедру анатомии, ученые играли в общественной жизни города ведущую роль. Вероятно, поэтому и потому еще, что в те годы Болонья была одним из художественных центров Италии, чья слава уступала только Риму,